Заключение. Умение правильно рассчитывать прогностику и следовать ее рекомендациям способно стать настоящим ключом к тому, чтобы каждый день вашей жизни проходил исключительно под знаком положительных изменений и ярких свершений. Это как если бы вы держали в руках волшебную палочку, с помощью которой можете превратить обыденность в нечто удивительное, сделать так, чтобы каждый миг наполнялся смыслом и радостью. Ваша жизнь может заиграть новыми красками, и каждый ваш день может стать самым ярким, самым успешным и самым счастливым, словно великолепный фейерверк, озаряющий ночное небо. Теперь, вооружившись знаниями о том, что именно вам необходимо делать в различных сферах жизни, вы можете избежать попадания в ее негативные аспекты. Вместо того, чтобы погружаться в мрак проблем и неудач, вы сможете сосредоточиться на том, чтобы приумножить благо своей жизни, словно садовод, который заботливо ухаживает за своим садом, чтобы он расцвел во всей красе. Каждое ваше действие, каждая мысль и намерение могут стать семенами, которые вы посеете в плодородную почву вашего будущего, чтобы в дальнейшем пожинать щедрые плоды. Итак, мы разобрали все типы нумерологической прогностики. Теперь вы знаете. Первое. Как числа влияют на вашу жизнь и будущие события. Второе. Сценарии любого дня в любой сфере вашей жизни. Третье. Какие проблемы могут возникнуть в вашем личном году, месяце или дне. Четвертое. Какие возможности вам открываются в каждом году, месяце или дне. Пятое. Как откорректировать и использовать энергии каждого дня. Можете воспользоваться рекомендациями и улучшить свою жизнь во всех сферах и направлениях. Для желающих глубже разобраться в себе, своих отношениях и происходящих событиях мы подготовили бесплатный курс по нумерологии «Нумерология с нуля до про». Он подойдет как начинающим, так и давно практикующим нумерологам и эзотерикам. В основе курса лежит авторская методика нумерологического анализа «Спираль судьбы». В курсе содержится исключительно уникальная и полная информация по расположению 22 арканов в 22 домах, индивидуальной карты рождения. Изучив этот курс, вы сможете дать многостороннюю характеристику личности, души, психики любого человека, открыть его таланты и способности, узнать цели и устремления, найти кратчайший путь к достижениям, предназначению, скорректировать его отношения с другими людьми, предупредить об опасностях, подготовить к важным событиям жизни и многое другое. Ознакомиться с данным курсом можно на YouTube-канале «Карма минус», в группе Telegram t.me/нумерология с 0 до про, в ВК-группе по нумерологии https://vk.com/club211-520-850. Все контакты автора на сайте https://karma-minus.turbo.site. ВК https://vk.com/karma-minus. E-mail arseneva023@gmail.com. Если что-то в учебнике оказалось немного непонятно или у вас остались вопросы, всегда можете связаться со мной любым удобным способом и прояснить ситуацию. Мои контакты есть в конце каждой книги. Безоплатные видеоуроки, примеры разборов и много другой полезной информации в моем телеграм-канале «Нумерология с 0 до про». Там же в свободном доступе можете найти значение арканов в карте. Это 108 видеоуроков в разделе «Арканы в домах». Заходите, подписывайтесь и погружайтесь в изучение. Вы узнаете много интересного о себе и других. Читайте с удовольствием и другие мои книги. Если хотите углубиться в метод «Спираль судьбы» глубже, приходите учиться на углубленный курс. В нем мы считаем силу арканов, выявляем ведущие энергии, определяем, в плюсе проявляются энергии или в минусе, анализируем взаимодействие арканов и так далее. В курсе есть глубокие практические занятия, разборы карт участников и многое другое. Буду рада видеть вас на моих курсах. Продолжение цикла планируется на осень. Готовится книга об отношениях, нумерология с нуля до про, совместимость. Как выводить минусовые арканы в плюс, вы можете посмотреть в книге «Нумерология с нуля до про. Карта кармических программ». Там я частично дала эту информацию в блоке коррекции. А также мы изучаем, как работать с кармическими программами и занимаемся выведением арканов в плюс на курсе «Коррекция судьбы». Подробнее о курсах можете узнать, связавшись со мной любым удобным способом по контактам, данным в конце каждой книги. И если остались еще вопросы, также можно их задать. Подписывайтесь на мои соцсети и в мессенджеры и будьте в курсе новинок. Я искренне желаю каждому из вас любви, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день приносит вам радость и вдохновение, а ваша жизнь будет полна ярких моментов и значимых достижений. Откройте свои сердца для счастья и позвольте ему войти в вашу жизнь, как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь плотные облака. Пусть этот день станет для вас не просто очередной вехой, а настоящим стартом для новых свершений и ярких эмоций.